Глава 51. Убирает руку и возвращается за стол. Ругаюсь в сердцах. Блин сгорел. Достаю его и выкидываю. Привожу в порядок сковороду и снова на плиту ставлю. Лопатку мою. 100 дней у него впереди. У меня тоже. Шиплю про себя. Заканчиваю готовить. Достаю сметану, выкладываю в тарелочку, ягоды мою и на стол тоже ставлю. «Где накрыть, мой повелитель?» — щурится. «Что задумала?» «С чего вы взяли, что я что-то задумала?» «Предчувствие». «Да вы, Владислав Васильевич, у нас медиум». «Что это медиум?» «Скорее биг. Можно биг-босс». Задираю брови, а потом в смех. Да такой громкий, что теперь точно все гости проснутся. «Не могу перестать». А начальник, как ни в чем не бывало, берет блинчик, мажет сметаной и ягодки складывает, сахаром посыпает, заворачивает и лопает. Ух ты! А я тоже так хочу. Быстро успокаиваюсь и сажусь за стол, беру тарелку и варганю себе такую же вкуснятину. Божественно! С удовольствием поглощаю пару блинчиков и иду, готовлю кофе. Кидаю взгляд на часы. А время уже 2 часа. Это обед получается. Так, твердо начинаю, допивая кофе. Как мне узнать, что комната свободна, чтобы навести там порядок? А то мне в прошлый раз зрелища хватило. Не хочу еще на какую-нибудь необычную стрижку нарваться. Моя спальня точно свободна. Наведи порядок пока там. А вы можете забрать из моей комнаты телефон и наушники? А то там на несколько часов работы мне скучно будет. Хорошо, иди, я скоро принесу. Благодарю и топаю наверх. Теперь мне плевать. Я, считай, в достаточно длинной юбке. Забираю по дороге свои тряпки и моющие средства. Захожу в спальню и первым делом убираю вещи обратно в шкаф. Вот зачем он их раскидал? Следом заходит Владислав и протягивает мой телефон с наушниками. Спасибо. Забираю, включаю музыку, закидываю смартфон в передник и приступаю к уборке. Только вот шеф никуда не собирается. Проходит вглубь комнаты и усаживается на кресло. Нагло разваливается там и наблюдает. Поглядываю на полотенце, которое как-то больше открывает, чем скрывает. Краснею и отворачиваюсь. Он думает, что я поведусь? Я же не мужик, чтобы слюной исходить, если мне голый или полуголый объект желания показать. Я женщина. Мы тонкие и нежные существа. Нас привлекают совсем другие качества. Ум, галантность, внимание, уважение, любовь. А не вот это вот все. Поднимаю голову. Взгляд сам ползет по его ногам вверх. Но упирается в клочок полотенца, который как раз самое интересное и прикрывает. Цокаю. Да, пожалуй, не все женщины такие возвышенные. Я себя сейчас ощущаю низшим существом, который просто жаждет получить порцию наслаждения, тем более после того, что было ночью. Может, я и кайфанула, но из-за близости Владислава и полного отсутствия прикосновений осталась не до конца удовлетворена. Да и утром уже дважды успела возбудиться до предела и обломаться. Отрываю взгляд от Владислава, а то уже неприлично долго смотрю, возвращаюсь к груди шмоток на полу. Интересно, когда это сонное царство проснется и смоется из дома? Мне безумно хочется слинять из спальни шефа. Сложно держаться, когда он сидит и пялится, позу меняет, и вообще весь его вид мешает сосредоточиться. Но я сильная. Я все могу. Убеждаю себя и продолжаю вещи убирать. Минут через 40 заканчиваю со шкафом. Красота. Улыбаюсь. На начальника, который все это время тупо за мной наблюдал, внимания демонстративно не обращаю, закрываю дверцы. Встает. О! Чего это он? Идет к шкафу. Неужто кто-то одеться надумал? Хихикаю, пропускаю его. Открывает двери, а я отворачиваюсь и собираюсь пыль вытирать. Прямо в меня что-то прилетает. Оборачиваюсь, смотрю на пол. Я не поняла. Поднимаю взгляд. Шеф стоит, перебирает чехлы и снова выкидывает их. Хочу заорать, снимаю наушник и так и остаюсь с открытым ртом, ибо Владислав скидывает полотенце, что тоже летит к моим ногам. Глазам не верю. Он пошел в атаку? Совсем стыд потерял. Стоит голышом и вещи, которые я только что почти час убирала, швыряет на пол. «Вы что творите?» Возмущаюсь, а глазки так и бегают по его соблазнительным формам. «Я только все убрала!» «Обидно, да чертиков! Я столько времени потратила!» «Когда я буду в остальном доме уборку делать? Или это хитрый план меня не выпускать из спальни?» «Должен же я тебе поле деятельности организовывать, а то за такие деньги просто сидеть будет как-то нечестно!» Не оборачивается и дальше бросает одежду. «У меня уже пар из ушей идет!» «Владислав Васильевич, имейте совесть!» «Почти вою!» «Не, я лучше тебя!» Стою, соображаю. Сообразила. Хватаю его полотенце с пола, скручиваю и со всей дури ему по пятой точке. «Ух ты! Неожиданно!» Слышу ухмылку в голосе начальника. «Ты беги, пока я не оделся. А то, если поймаю, сделаю с тобой такое, что тебе и не снилось». «Да вы только пугать и можете!» Осмелев, смеюсь. «Уже не страшно. Силой не возьмете. Я на вас заявление напишу, вас посадят, а сама не дамся». Кривляюсь, пока он штаны от пижамы надевает. Что-то поджилки трястись начинают. А вдруг Владислав не боится тюрьмы? С его деньгами, наверное, выкрутится легко. Об этом я не подумала. Мечусь и соображаю, куда бежать-то. Повернусь на счет три. Раз. Дальше не слышу.